Сейчас же, Селена сжала его член и залила все вокруг. Его член проник в ее голодную задницу несколькими толчками, сводя ее с ума. Его член вонзился в ее задницу сзади, и он удержал ее, прежде чем вонзить свое толстое мужское достоинство глубоко в нее сзади. Дракон чувствовал, как его яйца раздуваются от удовольствия. Он решил пойти ва-банк и довести задницу Селены до предела. Она кончила ему на пальцы. Адриан смочил пальцы, прежде чем скормить их Риас, которая запрокинула голову и страстно вскрикнула. «Просто опусти в нее эти шарики», — умолял его Риас. «Я знаю, что там еще много ММ, откуда это взялось». О, Адриан знал, что это так. Его рука сомкнулась на нижней стороне ягодиц Селены. Нестареющая женщина излучала сияние юности, когда он вошел в нее. Тугая попка доила его тем быстрее, чем быстрее его толстый член входил в ее тело. Она подоила его и заставила застонать еще парой насосов. Дракон выстрелил своим теплым семенем в глубину поджидающей задницы Селены. Она крепко прижалась к нему и ахнула, когда он потянул ее назад. Адриан наклонился к ней и оседлал ее задницу сзади. Ариас наклонился, чтобы попробовать исходящие от нее соки Селены. Очень знакомое ощущение Адриана, анально трахающего ее в слюнявое месиво, поразило Селену. И она не хотела, чтобы это произошло. Адриан шлепнул ладонями по ее нежной коже и толкнул вниз, чтобы выпустить все до последней капли семени в ее задницу сзади. Он закончил накачивать свой путь в нее и убедился, что Селена будет продолжать сжиматься вокруг него. Руки Адриана легли ей на плечи, и он поцеловал ее в спину. Риас скользнула к нему и использовала свои сиськи, чтобы вернуть Адриана к жизни. Похоть, горевшая в ее глазах, разлилась по комнате. Адриан схватил Риас за дыни и засунул свой длинный член между ее сочных сисек. Она раскачивалась взад и вперед и продолжала сжимать его, пока он не стал хорошим и пульсирующим. «Спасибо тебе!» Селена подползла ближе и уткнулась лицом в ягодицы Риаса. Пухлая задница, дымящаяся горячей рыжей, идеальная подушка для Адриана, чтобы сделать некоторые толчки, приблизилась к ее рту. Она лизала и сосала и просто наслаждалась мудаком, когда с него капало немного слюны. Дракон жестом пригласил Риаса присоединиться к нему. Она встала, и Адриан обнял ее и прижал к груди. Его яйца ударили ее по спине. Риас откинулась назад, и Адриан прижал к ней руку, чтобы сжать ее грудь, а затем и попку. Адриан приставил кончик своего члена к ее горячей попке и еще одним толчком вошел в Риас. Риас запрокинула голову и закричала, взывая к небесам, когда дракон толкнулся в нее. Он схватил ее за нижнюю часть задницы и вошел до упора, чтобы несколько раз трахнуть ее тугую дырочку. Селена обхватила руками толстые яйца Адриана и принялась их качать. Крики Риаса Гримари, кричащего от похоти так громко, что ее можно было услышать в Готэм-Сити, вызвали улыбку на лице Селены. Она лизала мокрую пизду этого восхитительного дьявола. О, у Риаса не было возможности попробовать задницу Селены. Что-то, что Селена быстро исправила, отказав ей и предотвратив ее набитую задницу, полную семени для Риаса. Риас наклонилась и прикоснулась языком к заднице, чтобы войти в нее сзади. Один восхитительный дьявол высосал сперму из задницы одного живого вампира. Как раз в тот момент, когда Адриан глубоко засунул свой член в задницу упомянутой рыжеволосой малышки и заставил ее плакать из-за него, Адриан наклонился к ней и стал качать свой орган быстрее, сильнее и энергичнее, чтобы довести ее до предела. «Каждый раз, когда ты садишься, ты думаешь об этом члене. Это все, о чем ты можешь думать, не так ли? Виновен по всем пунктам обвинения», — подумал Риас. Он прижался к ней и продолжал оседлывать ее задницу. Чем быстрее дракон оседлывал ее сзади, тем крепче Риас сжимала свои анальные стенки вокруг его инструмента. Адриан отстранился и ударил ее по заднице. Ее ногти впились в кровать. Селена отклеилась от действия языка, который дал ей этот коварный дьявол. Черт возьми, Селена думала, что увидит звезды, а может и больше. Она страстно желала, чтобы Адриан снова был внутри нее и бороздил ее. Адриан наклонился и снова ощупывал тугую дырочку Ри. Независимо от того, сколько раз Адриан загонял свой член в ее тугой анальный проход, его гладкость просто засасывала его и делала диким. Она наклонилась, чтобы принять его звериные инстинкты. Адриан пальцем трахал обеих своих любовниц на протяжении всей поездки. Еще один общий оргазм от них всех. Адриан оседлал свой оргазм через переломный момент и продолжил заливать задницу Риас таким количеством густой спермы, сколько могли вместить его яйца. Он прижал ее к себе за бедра и вошел в нее так, что она кончила прямо на кровать. Адриан вошел в нее и покачал бедрами, продолжая вводить в нее свой толстый член. Адриан оторвался от Риаса и залюбовался своей работой. Сперма сочилась из ее задницы, и Селена отстранилась с широкой улыбкой. «Скоро это будет наверху», — сказала Селена. И восхитительный дьявол, и жизнерадостный вампир забрались по обе стороны от Адриана и разделили его твердое как камень тело и довольно выпуклый член. Они нырнули во второй раунд, возможно, даже в несколько, облизывая его длину, пока она не запульсировала между их губами. Да, Адриан был дичью. Он попеременно трахал их рты. Все, что нужно было сделать колдуну, это терпеливо ждать, пока ситуация обострится. И это был только вопрос времени, когда эти двое обострятся. Адриан плюс Лена Лютер Супергерл, плюс Нимфодоротонкс плюс Кара Денверс, Супергерл. Возвращаемся в пентхаус, чтобы приятно расслабиться и понежиться в гидромассажной ванне. После сегодняшнего дня у Адриана был напряженный день, и завтра у него будет очень напряженный день. Выйдя на улицу, он увидел заманчивое зрелище. Лена Лютер и Лена Лютер сидели голые в горячей ванне и ждали его. И теперь это была не опечатка, не глюк, не клонный, не альтернативный двойник, а скорее Нимфодоротонкс, как всегда капризничающая. Лена Ним и Лена одарили Адриана улыбкой, одновременно манящей и соблазнительной. Иногда Адриан подумывал о том, чтобы стать нудистом. Потому что, честно говоря, это сократит количество раз, когда он должен был одеваться и раздеваться в день. «Заходи, Хар, вода отличная». Адриан наклонился, схватил одну из Лен за бедра и страстно поцеловал. Другая Лена провела руками по его затылку и несколько раз поцеловала его. Ее мягкие губы скользили вверх по его шее и вниз по позвоночнику, пока она не отодвинулась назад. «Конечно, Ним Микинс, конечно». Ним давно уже перестал спрашивать Адриана, откуда он это знает. Она просто смирилась с тем, что он сделал. Адриан прижался к ней кончиком члена, а Лена подошла и крепко поцеловала его сзади. «Наш мужчина идеален», — сказала Лена. «Но зачем искать дубликат, когда можно получить настоящую вещь?» Лена привлекла внимание Адриана, по крайней мере на мгновение. Адриан перегнул Лену через край горячей ванны и вошел в ее горячую щель, чтобы съесть ее. Дракон протолкнул свой горячий язык в готовое и горячее отверстие Лены, чтобы довести ее до полного безумия. Пальцы Лины подогнулись, когда Адриан опустился на нее. Ним закрыла глаза и решила взять в рот всю длину Адриана. Адриан повернулся и толкнул ее вниз, чтобы начать трахать напряженное горло Нима. Ним сомкнула губы вокруг него и пососала еще пару раз. Адриан вцепился ей в горло и начал бешено колотить. Лена не собиралась лгать, было чертовски жарко смотреть, как ее двойника трахают в рот. Лена просунула пальцы в ее горячую киску и покачала ее еще пару раз. Затем Адриан запустил руку внутрь нее и приготовил ее для введения. Адриан вырвался из пасти Нима и вонзил свой стержень в горячую пизду Лены сзади. Она крепко прижалась к нему. Адриан потянул ее за волосы назад и вошел в нее. Его яйца шлепали ее по бедрам, когда он раскачивался взад и вперед внутри нее. Дракон обхватил ладонями великолепные груди Лены и сжал их, когда он трахал ее на краю горячей ванны. Когда она поднялась, на лице Нима появилась широкая улыбка. «Итак, вы можете сказать мне, насколько хорошо вы это сделали?» Что ж, Лена знала, как действуют силы Нима, благодаря узам, которые она разделяла с Адрианом. Адриан маневрировал Леной, и Лена нырнула в нее, чтобы лизать и сосать соки ее киски. Лена атаковала Нима всеми способами, какими хотела и жаждала быть съеденной. Адриан позволил Лене приступить к работе, прежде чем врезаться в нее. Ее внутренности сжимались вокруг него и сжимали его с каждым толчком. Он собирался позволить им обоим кончить для него. Адриан почувствовал его вкус. Ним почти потеряла свою форму из-за злой работы языка Лены. Она абсолютно ничего не скрывала. На секунду Ним поднял глаза и увидел рай. Наверху, в небе, это была Супергерл, и с точки зрения Нима, она могла видеть юбку девушки из стали и ее кружевные трусики под ней. Глаза Адриана остановились на Каре, когда он закончил колотить Лену сзади. «Неужели для этого ты и используешь сигнальные часы?» «О, да, Лена поставила эту штуку на таймер, чтобы послать сигнал Каре, чтобы она ее привезла». Кара собиралась сказать что-то еще, но Адриан выстрелил в небо и схватил Кару, прежде чем распространить ее через весь город с такой силой, что ее трусики сгорели. Дракон попятился назад и вонзил свой член в голодную глотку Супергерл. Он прижал ее к рекламному щиту посреди города и трахнул. «Люди могут смотреть», — выдохнула Супергерл. «О, ты знаешь, думаю, тебе не придется кричать слишком громко, Дева Могущества». Адриан поднял эту великолепную униформу болельщицы и ударил сзади по тугой киске Кары. Он шлепнулся на нее и оставил красные отметины на ее заднице. Когда шлепал ее, он толкнулся в нее и заставил Кару потерять контроль над собой. И он заметил, какой мокрой она стала, еще более мокрой, чем обычно, когда ее трахали в воздухе, когда любой гражданин мог ее видеть. Кара закрыла глаза и почувствовала прилив адреналина в крови. Адриан перевернул ее вверх ногами в воздухе и засунул свой большой толстый член в ее тугую киску сзади. Ее внутренности прижались к нему, когда Адриан вошел в нее и ударил прямо в воздух. «Они могут услышать твой крик, Супергерл». Кара поддалась собственной похоти и почувствовала, как Адриан глубоко вошел в нее. Он потянул ее назад за волосы и наполнил ее тело. Ее киска сжалась вокруг него и очень сильно вогнала его член в ее тело. Ее теплая голодная пизда прижалась к нему и сжала его пару раз. Дракон запустил пальцы в волосы Кары и толкнул ее в глубину, чтобы оседлать ее к чертовой матери. Еще разок в дорогу. Да, Адриан развернул Кару и принялся выискивать ее киску, как ракету с тепловым наведением. Они раскачивались взад-вперед в воздухе, громко ударяясь друг о друга телами. Адриан нырнул под топ Кары и сжал ее грудь, чтобы огонь разгорелся в ее чреслах. Дракон вонзил свой член в ее тело и стал раскачивать ее несколькими толчками, которые довели ее до полного безумия. Затем, снова улыбнувшись, Адриан указал ей на палубу рядом с гидромассажной ванной. Кара приземлилась в идеальном положении лежа на спине, и ее чертовски избили. «У тебя не двоится в глазах». Кара улыбнулась. Нимфодора превратилась в Лену, и настоящая Лена сидела по обе стороны от нее. Оба поцеловали Кару с обеих сторон и ощупали ее тело, пока Адриан продолжал спускаться в нее. Кара приподнялась, чтобы их умелые руки могли дотянуться до нее. «Почти приехали. Следи за своим тепловым зрением». Адриан потянул Кару за волосы и привлек ее внимание. Доминирующий самец вместе с двумя своими партнерами по преступлению заставил тело Кары отдаться вожделению. Девушка из стали сжала свои стенки вокруг его члена и попыталась выдавить его наружу. Адриан протянул руку и еще раз покачал ее тело с головы до ног. Дракон извлек свой член из мокрой пизды Супергерл. Лена и Ним подползли поближе и облизнулись. Они оба нырнули внутрь, чтобы вылизать член Адриана дочисто. Близнецы, но лучше как-то лучше. Лена и Ним были совершенным зеркалом друг друга, и они целовались в промежутке между губами. Я думаю, вы двое можете сделать что-нибудь получше». Ним и Лена зажали член Адриана между своих грудей и дали ему очень удивительную двойную работу титьками. Их языки двигались вверх и вниз по всей длине Адриана, скользя взад и вперед между их вздымающимися грудями. Они сжались вокруг него и наклонились ближе, чтобы сосать его длину с громкими звуками во рту. Кара продолжала поклоняться подошвам Лены. Она в мгновение ока превратилась из супергерл в суперрабыню ног. Это заставляло внутренности Лены капать от удовольствия, когда она раскачивалась вверх и вниз на ней. «Я позволю вам вдвоем повеселиться». Адриан притянул Нима к себе, и он опустил ее на свой член. Дракон набросился на подпрыгивающие груди преображенной ведьмы. Ним сомкнула свои стены вокруг размыкателя киски Адриана и обрушилась на нее сверху донизу. Адриан схватил Нима за задницу снизу. «Ао, да, это та самая поездка». Лена уперлась ногами в лицо Кары, и та лизнула ее. Адриан снабдил Лену фалоимитатором, который она нетерпеливо засунула в суперкиску под ней. Кара сжала свои стенки вокруг фалоимитатора и полностью потеряла его, когда рука Лены вошла в нее. Ним сомкнула свои стены вокруг Адриана. Как она ни старалась, она не могла опорожнить яйца дракона в свою тугую киску. И это было не из-за недостатка попыток. Адриан был просто машиной и продолжал трахать ее без всякой жалости. Его яйца несколько раз ударили по ней, чтобы заставить ее киску пускать слюни для него. Адриан притянул ее к себе и прижал к себе. Это просто. Вот так просто. Адриан покусывал соски Нима, вернее, Лены, но, как бы то ни было, это выводило ее из себя. Это заставило ее киску взорваться повсюду для него. «Становись на позицию». Ним повернулась и опустила лицо в мокрую киску Кары сверху. Ее язык вышел за пределы своей обычной способности и скользнул в горячую коробку Кары, чтобы облизать ее. Когда Лена отклонилась назад, ее пальцы все еще были зажаты во рту Кары, и она высосала его, как конфету. Три за одну особенную. Неплохо. Ниму, Каре и Лене пришлось согласиться, поскольку они пришли все одновременно. Адриан глубоко зарылся в Ниму и агрессивно оседлал ее. Ее стены сжались вокруг него и доили его толстый член, когда он втиснулся в нее полностью. Адриан исследовал ее тело и заглянул в глаза Лены. Он поймал ее взгляд, и она улыбнулась, прежде чем подползти к нему. Когда второй член Адриана вылез из Нима, мокрый от ее меда, Лена засунула его себе в рот и очень сильно пососала. Она отстранилась, лизала, сосала и наслаждалась уколом в целом, прежде чем Лена перевернулась, чтобы протолкнуть свой язык в Ним. Поскольку Ним носила тело Лены, она точно знала, в какие места нужно попасть и как это сделать. Ним почти потеряла его и погрузила свой умелый язык в тело Кары, которая тоже потеряла его. Лена покачала задницей и предложила Адриану войти в нее. Адриан, с пульсирующими яйцами, нырнул в самую гущу событий. Он погрузил свой толстый член во влажную киску Лены, чтобы посмотреть, будет ли она той, кто возьмет его. Адриан отстранился и прижал свои умелые руки к ее телу, когда он энергично трахал ее. Наконец Адриан с силой вошел в Лену сзади. Его твердый член протаранил ее голодную киску, и она втянула его в себя. Ее влажная киска сжалась вокруг его шеста, когда он вошел в нее сзади. Адриан провел руками по телу Лены и заставил ее кончить для него. «Каждый из вас, сразу!» Сила голоса дракона заставила всех трех женщин кончить для своего короля. Адриан шлепнул своими яйцами по бедрам Лены и вошел в нее. Его пальцы скользили вниз по ее телу и заставляли ее кончать снова и снова, пока он скакал на ней. Адриан позволил оргазму Лены сжаться вокруг его члена. Он был близко, но не совсем. Он наклонился и начал колотить по ее напряженному телу. Он притянул Лену к себе. Лена стонала и мяукала и делала все возможное, чтобы извлечь сперму Адриана из ее яиц. Он был очень близок к тому, чтобы сбросить свой груз в нее. Близко, но не совсем. Адриан вышел из машины, улыбнулся и щелкнул пальцами. Ним, Лена и Кара выстроились в ряд, стоя на четвереньках, с мокрых киск для Адриана. Адриан первым подошел к Каре и засунул свой пульсирующий твердый член в ее горячую киску сзади. Девушка из стали проглотила его член. «О, пожалуйста, сэр, дайте мне вашу сперму», — взмолилась Кара. «Ты же знаешь, что я могу опустошить твои яйца лучше, чем эти двое. Посмотрим». Поцелуи покрывали шею Кары сзади и заставляли ее мяукать тем сильнее, чем глубже Адриан прижимался к ней. Он втиснулся в нее и покачал маленький уютный канал Кары, чтобы растянуть ее. Она сжалась вокруг Адриана и отпустила его с большим количеством жидкости, чем когда-либо прежде. Кара пришла, несмотря на все ее усилия. Адриан попятился назад и улыбнулся, прежде чем толкнуть Нима сзади. У Нима было лицо Кары, но тело Лены. «Все смешалось», — сказал Адриан. «Одобряю. Просто удвойте количество шансов свести вас с ума, хотя...» И действительно, Адриан напал на Нима. Пятно у нее за ухом вызвало особую голосовую реакцию. Адриан толкнулся в нее и раздавил ее голодную дырочку. Она напряглась вокруг него и растянула свою киску вокруг его члена еще несколькими длинными насосами, приводя ее в полное бешенство. «Вот так просто», — прошипел Адриан ей на ухо. Адриан использовал свои пальцы, чтобы стимулировать Лену и Кару, в то время как он толкал Нима в мокрое месиво. Его яйца неоднократно обрушивались на нее, пока она не кончила во все стороны. Дракон вырвался из Нима и заставил ее рухнуть на землю, пуская слюни. Адриан забрался за спину Лены и скользнул в нее. Лена была готова и использовала мускулы своей киски, чтобы сжать Адриана. Адриан слегка втиснулся в нее и оседлал. В баке у него оставалось еще немного воды, и он продолжал раскачиваться взад-вперед, прижимаясь к бедрам Лены. Адриан схватил ее за волосы и дернул назад, чтобы засунуть в нее все больше и больше своего члена, пока он ехал на ней. Она пришла за ним. Адриан еще несколько раз обошел вокруг женщин. Лена, Ним и Кара все использовали свои мокрые киски в энергичной попытке сосать член Адриана. Он наклонился к ним и снова наполнял их своим членом. «Поздравляю, Лена». Лена пришла в себя, пока Адриан раскалывал свой орех глубоко внутри ее тела. Он вонзил в нее свое мужское достоинство и высосал из нее все яйца до последней капли. Адриан довел Лену до оргазма, в то время как сам наслаждался оргазмами Нима и Кары. Ощущение этого оргазма заставило Адриана улыбнуться, когда он почувствовал свое последнее облегчение внутри Лены. Совершенство, все три женщины пали перед ним, их оргазмы переполняли их разум. В Все три женщины рухнули на палубу, превратившись в липкое месиво. Адриан оторвался от Лены с улыбкой на лице и с торжеством посмотрел на них сверху вниз. Глава 12. Адриан плюс Акина. Адриан плюс Риас плюс Акина. Адриан плюс Кара плюс Миган. Адриан плюс Ним плюс Сьюзен. Адриан плюс Лена плюс Кара плюс Миган. Адриан плюс Ния. Адриан плюс Ния плюс Астория. Адриан Акина Химедзима, старшая школа ДХД. Адриан Риас Гримари, старшая школа ДХД, Акина. Адриан Миган Джонс Кара Денверс. Адриан Ним Фадаратонг Сьюзан Бонс. Адриан Лена Лютер, Супергерл. Миган Джонс Кара Денверс. Адриан Неаполитан, РВБ. Адриан Неаполитан Астория Гринграсс. Адриан Акина Химедзима, старшая школа ДХД. После того, как Адриан закончил ухаживать за прекрасной троицей из Лены, Кары и Нима, он вошел в свою спальню, потому что почувствовал, что его ждет подарок. Как всегда, его чутье было на высоте. Потрясающе великолепная Акина Химедзима лежала на кровати с воротником на шее с бантом, прозрачным белым бюстгальтером, в котором красиво демонстрировалась ее большая грудь, прозрачными трусиками, стрингами и чулками до бедра. Акина посмотрела на Адриана с улыбкой на лице и поманила палец, чтобы подманить его к себе. «Давно не виделись», — сказал ей Адриан. «Ты, как всегда, по-прежнему непослушная маленькая шалунья». «Да, мастер, для тебя», — сказала Акина. «Позволь мне пососать твой член». Акина мгновенно почувствовала запах криптонианца на его члене, так что она превратилась в стерву во время течки. Она сняла штаны, которые Адриан надел всего за несколько секунд до этого, и наклонилась, чтобы вдохнуть запах своего хозяина, как будто он дал ей новую жизнь. Акина очень медленно обхватила его теплыми губами и прижалась губами к его члену, чтобы пососать его. «Хорошие домашние животные», – простонал Адриан. «Соси мой член, соси его хорошо». Акина сохраняла зрительный контакт на протяжении всего минета. Ненасытная, безудержная похоть разлилась по ее телу, когда она полностью наклонилась с глубоким сосанием. Громкие хлопки ее губ эхом отозвались о мужественности ее возлюбленного. Его яйца уже заполнены, несмотря на то, что они уже опорожнялись много раз сегодня. Голодная женщина перед ним просила его сперму. Акина медленно расстегнула бюстгальтер и дразнила его своей большой грудью, прижимающейся к его ногам. Адриан полностью выпустил ее сиськи и вытащил свой член из ее рта. Он повернулся, вонзил свой твердый член между ее великолепных сисек и начал тереться. Акина тяжело вздохнула, когда Адриан начал стучать по ее великолепным кувшинам. Он наклонился и стал колотить ее, заставляя раскачивать ее грудь взад и вперед. «Вот напоминание о том, кому принадлежат эти сиськи», — сказал Адриан. «Подпишите их». Акина застонала. «О, твоя шлюха жаждет своей спермы и готова к чучелу. Нехорошо морить своих питомцев голодом, хозяин». Она всасывала головку мясистого копья Адриана, когда оно скользило внутрь и наружу между ее кувшинами. Дракон продолжал качать ее быстрой серией уколов. Он ускорился и застонал, когда почувствовал, как сжимаются его яйца. Дракон подошел ближе к моменту извержения. Он наклонился к Акине и одним огромным взрывом потерял себя в ней. Его сперма брызнула на грудь и лицо Акина. Капля за каплей спермы выстрелила по ее лицу, губам и груди. Единственный человек Буккаке, который был королем драконов, пролил больше спермы на Акина. Акина работала с его членом до тех пор, пока он не закончил обливать свой член. Адриан наклонился и просунул свое мясистое копье между ее трясущимися сиськами и обрызгал их спермой. Она вздохнула, когда еще несколько насосов спермы Адриана закончила литься на нее. Затем последовал ожесточенный вид Акина, высасывающего его сперму из ее сисек. Дракон смотрел, как она счищает его выделение, глаза смотрели на него с неприходящим голодом, прожигающим их. Акина издала дрожащий стон, и ее киска дернулась под внимательным взглядом Адриана. Адриан наклонился и коснулся каждого дюйма раскаленного тела Акина. Его член танцевал между ее ног и терся о ее бедра. Она двинулась вперед, пытаясь втянуть его внутрь себя. Ее горячее тело уговорило Адриана, но он пока не должен уступать ей. «Непослушный, непослушный, сука!» Адриан прикусил Акина за соски и послал ей удовольствие. Дракон наклонился, а затем, коснувшись пальцем ее чувствительного клитора, Адриан прижал ее. Адриан качался против нее снова и снова, пока не достиг того великолепного момента входа. Дракон вонзил свой член в голодную киску Акина и заставил своего любовника визжать под ним. Он еще раз прикусил ее соски и пометил их своим ртом. Акина обвила руками его шею и поощряла его продолжать ходить. Ее ноги плотно обвились вокруг него. Твердое тело дракона ударилось о ее пышное тело. Акина прижала ногти к его спине, когда он вошел в нее. Чем быстрее король драконов погружался в нее, тем сильнее Акина глотала его своей длиной. «Блядь, блядь, блядь». Акина повторяла бесконечную петлю, пока он накачивал ее. Адриан слил пот с ее нежной шеи и вдохнул ей в ухо. В настоящее время бедра Акина дернулись навстречу ему. Адриан врезался в ее голодную пизду и неоднократно наполнял ее. Дракон наклонился вперед и проделал ее горячую и возбужденную дырку с таким количеством толчков, сколько смог. Он отстранился от нее и сжал ее соски, доводя Акина до предела. Она несколько раз сжала и выпустила его член. Адриан вырвался из нее, и Акина отреагировала нытьем. «Перевернись». Акина встала на четвереньки. Она тряхнула своей красивой круглой задницей для Адриана. Адриан отшлепал ее по коже, чтобы наказать ее за то, что она такая озорная дразнящая сучка. Он целовал и покусывал ее кожу. Акина закричала от страсти. Дракон схватил ее за бедра и погрузил свой твердый член в ее великолепно тугую пизду. Она прижалась к нему и наполнила ее сзади. Адриан надавил на нее и скрутил ее соски, доводя ее до края с удовольствием. «Такая хорошая шлюшка, так жаждет. Ты живешь для моего члена, не так ли? Твоя тугая голодная пизда просто проглатывает его при каждом толчке. Я тебя достаю. Прямо там, где я хочу тебя. Прямо там, где мне нужно, ты будешь. Я буду тянуть тебя за волосы, когда наполню твою киску». И Адриан это сделал. Он дернул Акина за волосы, и от этого она просто заплакала. Она связала его обратно в хвост, чтобы ему было легче схватить, когда он толкает ее. Акина проглотила длину Адриана с многочисленными насосами по пути. Дракон закачивался в нее все быстрее и быстрее. «Так хорошо», — выдохнул Адриан. «Я приближаюсь. Но сначала, кончи. Кончи для меня, мой питомец». «Да, ты собираешься набить меня своим непослушным тестом», — сказала Акина. «Может быть, однажды ты сможешь снять страховку и размножить мое распутное тело, и я смогу научить каждую из твоих распутных дочерей сосать член своего отца, не подавившись им». Она соблазнила его, и Адриан подошел ближе к этому моменту. У него были люди, исследующие артефакты, которые сделают детей менее раздражающими. Единственная проблема заключалась в обеспечении безопасности для матери и ребенка. Хотя Адриан встретил некоторых из своих будущих дочерей из-за магии времени, черт возьми, они не знали, как устранить некоторые из проблем риска. Адриан все глубже и глубже погружался в голодную киску Акина. «Вы делаете заманчивое предложение», — сказал Адриан, — «и тебе придется сражаться, чтобы быть в первых рядах моей персональной шлюшки для размножения». Акина знала, и ее трепетала мысль о том, как он закачивает сперму в ее тело и заливает ее своим отродьем. Она сжалась вокруг него и отклеилась от него. Он наклонялся все ближе и ближе. «Но пока не наступит этот момент», — выдохнула Акина. «Это многообещающе. Ваше приобретение активов СДЦ сделало вас на один шаг ближе к тому славному моменту, чтобы затопить этот мир и другие миры своим семенем». «Да, ближе, и кстати». Адриан позволил Акина достичь оргазма еще раз, прежде чем прорваться в ее глубины. Его яйца сжались и выпустили насос за насосом семени в ее голодную киску. Она напряглась и кончила еще несколько раз, прежде чем Адриан закончил ее. Акина закрыла глаза и почувствовала, как ее живот наполнился его семенем. Мысль о том, чтобы мгновенно забеременеть и родить дочь за считанные дни, а затем сделать так, чтобы этот ребенок превратился в молодую женщину, которая жаждала члена своего отца менее чем за год, в реальном времени вызвала влажность ее внутренности. Проблема заключалась не в том, что разум женщины разрушался из-за сверхускоренного старения. Хотя, что за жизнь без целей? И живот Акина раздулся, молоко сочилось из ее сосков, когда он кончил внутрь нее. «Заходи, Риас». Адриан Риас Гримари, Хикс Чайлд XD, Акина. Риас Гримари медленно вошла в комнату и улыбнулась, когда посмотрела на Акина. Ее живот распух, а грудь сочилась молоком. «Я голодна», — сказал Риас. «И хорошо, что ты любезно предоставил мне возможность покормить, моя королева». Магия заставила соски Акина стать еще более чувствительными. Риас прижалась губами к набухшим соскам Акина и начала пить молоко из. Риас укусила ее и превратила киску Акина в мокрый беспорядок. Она протекла повсюду. Полотенце поднялось и обнажило мокрую и огрубевшую киску Риас. Адриан знал, что Риас некоторое время наблюдала за этой маленькой встречей. Дракон наклонился ближе к Риас и прижал кончик своего члена к ее отверстию. Риас почти полностью проглотила его член. «Собираюсь пропустить прелюдию», — сказал Адриан. «Нет проблем, питомец. Теперь я готов». Несмотря на то, что Акина получила заряд от Адриана, его член был опухшим и готовым. Дракон полностью вонзил свой толстый член в голодную киску Риас и наполнил ее тело своими толчками. Яйца Адриана хлопали взад и вперед по ней. Он наклонился и поиграл с ее грудью. Дракон гладил ее соски и очень небрежно играл с ней, пока Риас не оторвалась от него. «Продолжай сосать», — Акина застонала. «О, черт!» Риас просунула руку между складок Акина, посасывая ее сиськи. Из этих молочных кувшинов жидкость пролилась ей в рот. Она сосала их очень сильно. Адриан тоже прижался к ней. И сперма сочилась из Акина и пропитала ее руку. Риас двигала пальцами внутрь и наружу, быстро забивая голодную киску Акина так глубоко, как только могла. Жар только усиливался. Чем быстрее она входила в нее, съешь ее. Риас, не задумываясь, подчинилась заявлению Адриана. Она полностью наклонилась и посасывала губы Акина. Бедра Акина вздрогнули, и Риас поглотила ее. Акина издала несколько звуков удовольствия, когда Риас погрузилась в ее киску сверху. Адриан исследовал каждый дюйм тела Риас. Хотя он знал это достаточно хорошо, Адриан хотел продолжать попадать во все особые точки, которые сводили ее с ума. Он обвил руками ее зад и вошел в нее. Его толчки стали еще глубже, когда она сжалась вокруг него. Теплые ножны голодной киски Риас втиснули в нее всю длину Адриана. Дракон все глубже и глубже продвигал свой толстый член в нее. Адриан схватил ее за задницу и погрузился в нее. Он наклонялся к ней все ближе и ближе. «Кончи для меня, сейчас». Риас обернула свои голодные стены вокруг Адриана и продолжила доить его пульсирующий твердый член, когда он погрузил его в ее тело. Дракон проникал все глубже и глубже в нее. Его яйца сильно качнулись и несколько раз ударили ее по бедрам. Дракон убрал ее волосы и сильно втиснул свой член в нее. Она сжалась, отпустила его и кончила. Когда Адриан вышел из Риас, Акина набросилась на его мужское достоинство, устремив вперед. Адриан схватил ее за воротник, чтобы поправить Акина, и ударил ее ртом. Все это время Риас ощупывала тело Акина, а затем сделала то же самое с Адрианом. Она присоединилась к Акина, посасывая яйца Адриана. Акина закончила сосать член Адриана и обернулась. Риас поймала ее очень горячим и страстным поцелуем, на который Акина ответила одновременно. Их озорные, развратные лица отражались в Адриане за зеркалом. Дракон использовал свои руки, чтобы полностью захватить их тела. Он сжимал их бедра, ласкал их груди и хлопал их по задницам. «Приятно видеть, что вы двое знаете, кому вы принадлежите. Мы живем, чтобы служить тебе, мастер», — сказала Акина. «Два твоих распутных дьявола готовы взять твой член. Да, набей ей задницу своим членом и разорви ее пополам, пожалуйста, хозяин», — сказал Риас с распутной похотью в глазах. Адриан подготовил анус Акина, заставив его горячим и влажным от слюны. Дракон раздвинул ее щеки и прижал кончик своего члена к ее отверстию. Акина взглянула на него, и Адриан сначала толкнул ее лицом на кровать. Она была ничтожной костью и была готова к траху. Адриан прижал свой член к ее заднице, а затем с улыбкой полностью заполнил ее. Риас погрузила пальцы правой руки в киску и пальцы левой руки. Тело распутной рыжей раскачивалось взад и вперед от абсолютного облегчения. В ее глазах вспыхнуло сильное вожделение, когда она поиграла своими дырочками и подбиралась все ближе и ближе к точке извержения. Дракон только ухмыльнулся, когда посмотрел на Риас, а затем сосредоточил свою атаку на развратной заднице Акина. Она втягивала его еще больше в себя. Он наклонялся к ней все глубже и глубже. Адриан повернул ее в ее положение, чтобы ласкать и доить ее чувствительные соски, чтобы довести ее до полного безумия от удовольствия. «Продолжай», — сказал ей Адриан. «Я не собираюсь останавливаться, даже если ты умоляешь меня не делать этого». Акина почувствовала, как его могучий член вонзился ей в задницу. Ее тугие анальные стенки пытались извлечь из нее вторую нагрузку. Однако Адриан был на ней сверху, и он ударил ее теплую задницу сзади. Его пальцы вцепились в нее, и он вошел в нее, чтобы довести ее до безумия. «Разбирайте ее!» Риас откинулась назад, соски твердые, как камень. Адриан потер пальцы вместе и волшебным образом скрутил соски Риас. Она потеряла себя в похоти по всей постели. Особенно, когда Адриан нащупал тело Акина и использовал ее задницу в качестве своего личного рукава для члена. Адриан только коснулся ее задницы, и все же Акина кончила сильнее, чем раньше. Дракон неоднократно хлопал ее по заднице и с удовольствием отправлял ее на переломный момент. Он был так близок к тому, чтобы врезаться ей в задницу. Так близко и так далеко. Дракон вонзил свой член в ее голодное очко. Риас. Риас встала на четвереньки и показала Адриану свое мокрое очко. Адриан телепортировался через комнату и погрузил свой большой член в напряженное очко своего любовника. Распутный дьявол всадил свой член в ее задницу сзади, когда Адриан все глубже и глубже проникал в ее задницу сзади. Адриан протаранил ее глубже и завалил ее сзади, пока она немного поползла, поклоняясь своей королеве. Риас сделала, как ей сказали, и сунула язык в задницу Акина. Акина разряжена благодаря анальной стимуляции. Ее киска неоднократно брызгала и сочилась. Акина задрожала и очень сильно кончила, когда Риас полностью погрузилась в ее задницу и очень сильно ее облизала. Дракон крякнул и почувствовал, как сжимаются его яйца. Насос за насосом вбивал Адриана глубоко в сочную жопу Риас, когда он толкал ее. Он бил ее и водил пальцами вверх и вниз по ее идеальной заднице. Он ударил ее по нему и довел до предела. Обе эти женщины тяжело пережили. А теперь настала очередь Адриана. Адриан так сильно обхватил Риас за задницу, что оставил на ней следы. Он закачивал все глубже и глубже. Он чувствовал напряжение в своих яйцах, когда он толкал ее. Ее анус схватил его, когда он наполнил ее. Дракон потянул ее за волосы и врезался в нее, когда она выстрелила в него одним из самых утомительных взглядов. Адриан позволил обеим этим женщинам кончить разъединенными, а затем он отклеился внутри Риас. Он схватил ее и накачал как можно больше своей спермы ей в задницу. Дракон вошел в нее и заставил ее горячее очко кончить в нее. Бедра Акина дернулись назад, и она выпустила сок по всей кровати. Дракон набрал более устойчивый темп, когда он излил каждый последний заряд семени в задницу Риас сзади. Обе эти женщины упали в кучу соков. Их задницы были разбиты, и Адриан ухмыльнулся, когда выбрался из заднего прохода Риас, чтобы сперма хлынула из ее задницы. Он еще раз сжал ее задницу, оставив им отдохнуть. Адриан Миган Джонс Карденверс. Не уверен, насколько это эксклюзивно, но я приму все это. МММ то же самое. Миган Джонс остановилась в Централ-Сити, потому что ее источник сказал ей, что скоро разразится большая история, которая потрясет все магическое сообщество, не только Британию, но и весь мир. И ей пришлось зайти, чтобы увидеть Адриана. И наклонитесь над перилами, ведущими к бассейну внизу. Это был красивый-красивый бассейн, но, честно говоря, Меган не уделяла этому слишком много внимания. В основном потому, что ее трусики были сдвинуты в сторону, и Адриан глубоко вонзил свой член в ее киску. «Не волнуйтесь, мисс Джонс, как только что-то сломается, вы это узнаете», — сказал Адриан. «Но ты должен остаться здесь, прямо сейчас, ненадолго». Адриан заполнил узкую киску Меган. Он расстегнул ее блузку и освободил грудь. Они задели край перил. Адриан немного притянул ее к себе. Меган взяла перила, и Адриан попеременно сжимал ее грудь одной рукой. «Хорошо, но пока что-нибудь не сломается. Продолжай меня ломать». Адриан продолжал таранить Меган все сильнее и сильнее, играя с ее великолепными сиськами. Грудастая брюнетка-репортер испустила очень страстный крик, который эхом отозвался эхом, насколько слышно ухо. Он надавил на нее и запустил пальцы в ее волосы, когда вливал в нее. Адриан наполнял ее снова и снова своим могучим членом. Он провел пальцами вверх и вниз по ее телу. Хорошие предложения. Король драконов глубоко вошел в киску репортера, и она сжалась вокруг него. Ее внутренние стенки прижимались к нему. О, он был подарком раз в жизни, раз в миллион лет, и женщины, которым довелось насладиться им, благодарили своих счастливых звезд, что они сделали. Адриан надавил на нее и неоднократно заполнял Меган бесконечной петлей. Его яйца хлопали ее по бедрам и сводили с ума. Адриан чувствовал, как ее тугие внутренности толкаются к нему вверх и вниз. Могущественный чародей держал Меган над краем балкона и продолжал заполнять ее киску снова и снова. Прилив удовольствия охватил ее, когда он врезался в нее сверху. Она крепко прижалась к нему. Опасность ситуации только заставила Меган сжаться вокруг нее. Кровь хлынула к ее голове, похоть хлынула в ее чресло. «Подожди!» Еще несколько насосов, и Адриан перекинул Меган через перила. Она обхватила его ногами, он поймал ее и оттащил назад. Адриан врезался в нее и неоднократно наносил ей несколько толчков, пока она не прижалась к нему. Меган подняла глаза и увидела парящую над ней супергерл. Она увидела юбку Супергерл и пару кружевных трусиков. «Привет, Супергерл», — сказал ей Адриан. «Что подумают ваши фанаты, увидев их героя таким непослушным вуайеристом?» Супергерл положила руки себе на грудь, и ее грудь вдохнула. Она одарила Адриана озорной улыбкой. «Что бы вы подумали о том, что вы делаете?» «Что ж, я уверен, что этого следовало ожидать», — сказал Адриан, снова ворча. «Давай, сядь на лицо, Миган. Ты знаешь, что хочешь». Кара определенно хотела этого. Она чувствовала гудение в своей киске. Девушка из стали опустила свою голодную пизду на рот Миган, при этом подтягивая трусики к горке. Миган первой вошла языком в эту суперщель и начала лизать ее. Когда Супергерл парила над ее лицом, ее подвешивали за перила, и Миган охватила похоть. Почти так же глубоко, как в нее вошел член Адриана. Он толкнулся в нее и покачал ее тело. Она сжала его член, когда он коснулся ее ног. Перемена. Кара сделала это, и Гарри потянулся, чтобы схватить ее за задницу. Он отшлепал Кару и заставил ее чуть не взлететь в небо. Миган потянула ее обратно и сожрала коробку Кары. Голод только увеличился вдвое, потому что Кара полностью погрузилась в Миган и съела ее. Адриан крепко держался за Миган и катался на ее киске. Когда он ехал на ней, ее внутренности крепко сжимали его. Она сжала его и отпустила помпой за помпой, вбивая его большой член внутрь своего тела. Ее влажные стены сжались вокруг нее, а ноги расслабились вокруг его тела. Миган изо всех сил пыталась держаться. Еще один раз магия взорвалась по всему телу Миган, и она рассталась с Адрианом. Адриан прижался к ней и продолжал кататься на ней, пока ее мокрая пизда не ударилась о столб Адриана. Адриан покачал ее еще несколько раз и продолжал кормить ее киску, пока не убедился, что она свисает через перила. Адриан помог Миган встать и уложил на ближайшую поверхность, на роскошный диван. Он лег на нее, поцеловал ее в губы и сосал ее груди, чтобы она кончила еще раз. Миган снова упала на диван, тяжело дыша. Супергерл наклонилась и поцеловала репортера. Адриан задался вопросом, установила ли Миган связь между Кара Денверс, его помощницей, и Супергерл. По какой-то причине репортерам-брюнеткам было сложно узнать криптонианцев в очках. Выкинув эту мысль из головы, дракон протянул руку и схватил Кару за бедра. Он полностью наклонился к ней и поцеловал. «Вверх, вверх и прочь», — выдохнул Адриан на шею Супергерл. Адриан обнял ее, и они взлетели в небо. Второй раз за два дня Кара обнаружила, что согнута вверх ногами, в полном костюме, а Адриан схватился за ее плащ. Дракон выровнял свой член и глубоко вонзил его в голодную киску девушки из стали. Внутренности Супергерл втягивали его член в ее тело, когда он продолжал ездить на ней сзади. Дракон приподнял рубашку Супергерл и поиграл ее грудями. Изумрудные глаза этого могущественного чародея метались взад и вперед, вонзаясь в ее тело. Ее мокрые стенки раздвинулись для него и всосали в нее как можно больше его члена. Адриан полностью наклонился и убрал ее волосы. «О, мой распутный маленький криптонский питомец, тебе пора кончить для меня. Клянусь, твой член, мой криптонит». Адриан не стал спорить. Он вырвался из Кары, дразнил ее и заставлял умолять об этом. Затем он толкнул ее почти к краю балкона. Адриан прижал сексуальное тело Супергерл к краю своего пентхауса. Любой, кто выглянул в окно, мог увидеть лицо Кары, разбившейся о стену, когда он врезался в нее сзади. Кара зажмурилась и закрыла киской член своего мужчины. Он вливался в нее и многократно и бесконечно врезался в ее тело. Девушка из стали испустила очень страстный крик. Чем глубже дракон врезался в нее сзади, его пальцы вошли в нее и неоднократно врезались в ее тело сзади. Вверх. Супергерл поднялась и приземлилась на край дивана прямо перед раздвинутыми бедрами Миган. По настоянию Адриана Кара нырнула и вылизала ее. Ее язык двигался взад и вперед, а затем проник глубже в горячую щель Миган. Из-за того, что Кара делала с ней, ее яркая женственность взорвалась. И то, что она с ней делала, было таким горячим и вкусным. Кара вошла в свою киску и закончила глотать сок между ног. Миган закрыла глаза. А да, она хотела еще немного Адриана и готова была на все, чтобы получить это. Толстые яйца повелителя смерти ударились о твердые бедра Супергерл. Громкие звуки вызвали оргазм Миган до того, как она кончила. Адриан врезался в нее и еще одним толчком всадил свой член в Кару. Кара сжалась вокруг него, и он извергал взрыв за взрывом спермы внутри ее тела. Он ускорил темп и продолжал наполнять ее, пока она не закончила доить его. Улыбка появилась на лице Меган. Она переползла по коленям Адриана и направила кончик его члена по своей влажной киске. Адриан ощупал ее грудь и задницу. Теплое ощущение каждого сантиметра ее тела заставило его член затвердеть против нее. «Так ты хочешь большего?» Хотя член Адриана не был особенным, его приветствовали. Адриан схватил ее за бедра и вошел в тугую руку Меган, чтобы полностью заполнить ее. Она прижалась к нему и продолжила ездить на нем, с похотью, только что переполнявшей ее глаза. «Адриан Нимфодоротонг Сьюзан Боунс. Хорошо, очень хорошо. Ваша работа. Раскрытый вами скандал. Не так уж и много». Сьюзен закончила просматривать отчет Нима, и ох, они были близки к тому, чтобы пригвоздить его. «Сегодня будет ночь». Однако, как и все остальное, Сьюзен испытывала невероятный стресс, ожидая конца. К счастью, Адриан приложил все усилия, чтобы оттолкнуть ее. «Агент Беллы следит за нашим другом», — сказал Адриан. «Он приведет нас к гоблинам и их новым хозяевам». Сьюзен закрыла глаза. Она очень надеялась, что того, кого Беллатрикс заручила им для помощи, не помешает расследование. Адриан знал, что она добьется успеха, поэтому Сьюзен доверяла Адриану, а также чувствовал, как отрывается ее бюстгальтер, и Адриан массирует ее сиськи. Он сжал ее сиськи и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Затем он спустился и расстегнул ее трусики, открыв ее мокрую щель своим пальцем. Адриан склонился над пышной рыжей ведьмой на краю кушетки. Было бы грубо просто пригласить ее сюда, чтобы просто прочитать отчет. Он раздвинул ее ноги и выстроил свой член. Губы киски Сьюзен раздвинулись, и Адриан прижал свой член к ней сзади. Сьюзен посетила очень знакомое чувство переполнения. Адриан прижал руки к ее щекам и полностью погрузил свой толстый член внутрь ее тела. Ее влажная киска сомкнулась вокруг него. Они делали это довольно давно, и было приятно, что член Адриана врезался в ее горячий ящик. Адриан наклонился и откинул волосы Сьюзен, чтобы трахнуть ее еще глубже. Кстати о Ниме, вот и она. Появился Ним и выглядел как точный двойник Сьюзен. Она появилась в шелковой мантии, которую сбросила, и глаза наследницы кости упали на ее собственное тело, когда Ним трансформировал ее. «Иди сюда», — сказал Адриан. Он вытащил себя из киски Сьюзен, и Ним сначала погрузил его член в рот. Ведьма, изменяющая форму, втягивала член Адриана в рот и раскачивалась взад и вперед. Сьюзен обнаружила, что заколдована похотью, когда она наблюдала, как она дважды высасывает соки из члена Адриана. Сьюзен улыбнулась и обняла себя за грудь. Ним Сьюзен ухмыльнулась и пошла прочь. Не требовалось ученого-ракетостроителя, чтобы знать, что будет дальше. Ним и Сьюзен обернули свои внушительные груди вокруг члена Адриана и начали поклоняться ему. Их глаза горели похотью, когда они смотрели на него. Адриан глубоко прижался к ним и сжал их груди. «Вы двое можете получить подарок от всей вашей тяжелой работы», — сказал Адриан. «Мы не успокоимся, пока эти яйца не будут осушены», — сказала Сьюзен. «Да, что может быть лучше одной грудастой сучки Боунс?» — спросил Ним. «Как насчет двух?» Учитывая, что Адриан вступил в несколько тройничков со Сьюзен и ее тетей, ему придется согласиться. Сьюзен и Ним, похожие на пару рыжеволосых близнецов, голодных до распутной спермы, улыбнулись. Их великолепные груди сжимали его члены и снова и снова накачивались на него. Адриан сдержался и хотел насладиться этим моментом. «Наслаждайтесь ощущением их великолепных сисек, обернутых вокруг его члена, когда они накачивают его внутрь и наружу». Сьюзен и Ним сосали его член, когда он проталкивался между их грудями. Две пышные ведьмы сжимали его и медленно работали. Адриан знал, что может быстро перезаряжаться, поэтому пришло время взорваться. Пора не сдерживать высвободившуюся грудь. Его сперма брызнула на них непрерывным циклом и разлилась на их чудесные сиськи. Две рыжие ведьмы прижались к нему своими сиськами и позволили сперме Адриана неоднократно проливаться на их сиськи. Он застонал и взорвался на них, когда кончил на них. Похоть распространилась в глазах Сьюзен. Она нырнула вниз, поцеловала, облизала и высосала семя из грязных сисек Нима. Она улыбалась, высасывая все до последней капли сока, сочившегося из нее. Она наклонилась и жаждала того, что сочилось из нее. Ним ответил на просьбу и скользнул языком в декольте Сьюзен. Она высосала сперму между сисек и потеряла себя в похоти. Адриан раздвинул Ниму ноги, и она была готова. Две идентично выглядящие ведьмы баловались друг другом, что подготовило Адриана к вступлению. Он приподнялся и воткнул свой толстый член в горячую киску Нима. Она сжалась вокруг него, когда Адриан вошел в нее сзади. «Да», Ним застонал. «О, детка, возьми этот большой член и трахни меня». Адриан прижал руки к бедрам Нима и нацелился на нее. Он наклонился и вошел в нее сзади. Ее текучий рот вошел между ног Сьюзен, и она вытянула язык, чтобы поразить разные точки. Адриан прижался к ней и врезался в нее. Сьюзен видела звезды в том, что делал Ним, и ее стены хлынули, когда Ним скользил языком взад и вперед по Сьюзен, пока она не наткнулась на нее. «Когда закончишь с этой шлюхой, приходи и трахни настоящую сделку». Сьюзен сжала ее грудь и представила, как он обнимает ее. Опытный колдун долбит ее, сжимает ее сиськи и вбивает в нее свой член. Она вскрикнула от удовольствия, когда Ним попал в нужное место. Адриан улыбнулся. Как обычно, Ним сохраняла форму, несмотря на безжалостный трах. Адриан хлопнул своими яйцами по ее бедрам с помощью нескольких насосов, загоняя его глубже в нее. Он отстранился от Нима и врезался в нее. Ее влажность сжалась вокруг его члена. «Почти готово». Ним крепче прижалась к Адриану. Она была так близка к тому, чтобы заставить его взорваться в ней, что она чувствовала это. Его член врезался в ее голодную киску. Он входил в нее все глубже и глубже, пока она неоднократно не хлестала его член. Сьюзен почти нетерпеливо вскочила. Адриан встретил ее на полпути и вонзил свой член ей в горло. Ее рот наполнился его членом. Соки Нима всегда были удовольствием, и Адриан схватил ее за голову, чтобы трахнуть ее лицом еще больше. Адриан скакал на ее губах, пока она не превратилась в обломок, истекающий слюной. Дракон оторвался от Сьюзен, и она улыбнулась, раздвинув ноги. Она позвала Адриана. «Ты мне очень нужен», сказала ему Сьюзен с похотью в глазах. Адриан несколько минут дразнил ее. Он выровнялся перед мокрой киской Сьюзен и с улыбкой засунул свой член в ее влажную киску. Ее голодная пизда поглотила его толстый член, и он вошел в нее. Его пальцы скользнули по ее соскам и послали в нее вспышку удовольствия. Сьюзен крепче обняла его и приготовилась прикончить его. Он сжал ее грудь и заставил полностью потерять ее. Она хлынула повсюду, и он ехал на ней все быстрее и быстрее, пока она не настигла ее. «Твоя очередь. Через минуту. Я хочу подвести тебя к краю и посмотреть, насколько я могу заставить тебя потерять это». О, Сьюзен уже была на грани. Ей просто нужен был еще один толчок, прежде чем Адриан отправит ее на переломный момент. Ее стены прижимались к нему и доили его. Адриан толкался в нее и неоднократно наполнял ее. Он провел руками по всему ее телу. Ним подползла и опустила свою киску на лицо Сьюзен. Сьюзен отомстила, съев Нима так, как она знала, что она хотела бы, чтобы ее съели. Потому что у Нима были все данные о Сьюзен, чтобы так точно получить ее форму. Эти два двойника приблизились к кульминации. Адриан погрузился в Сьюзен, и она пришла. Его яйца сжались, и он был так близок к тому, чтобы потерять это. Адриан поразил все точки, которые заставили Сьюзен потерять это, пока он, наконец, не вонзился в нее своим членом и поехал на ней все быстрее и быстрее до финишной точки. Теперь пора. Шарики Адриана взорвались. Адриан скакал на Сьюзен с отработанной легкостью и сваливал на нее порцию своей спермы. Она вцепилась в него и доила его еще несколькими насосами, пока он не наполнил ее тело таким количеством спермы, что она вот-вот лопнет. Она сжалась вокруг него и кончила еще раз. Ним пролил свой сок на лицо Сьюзен. Наследница кости превратилась в липкую кашу, но ей было все равно. В тот момент, когда Адриан вышел из Сьюзен, голодный до члена Ним подполз к нему. Адриан схватил ее и ударил ее языком своим членом, пока он снова не стал чертовски твердым. Дракон схватил Нима и толкнул распутного оборотня вниз по его члену, чтобы заполнить ее горло. Она слюнявила его ручку, когда он без конца бил ее. Его яйца раскачивались взад и вперед, пока он не треснул ее подбородок. Затем Адриан развернул Нима и полностью заполнил ее. Его толстый стержень заполнил ее податливую киску и качнулся в нее сзади. «Отрасти свои волосы». Ним сделал это, что дало Адриану достаточно хорошую ручку, чтобы выбить ей мозги. Она превратилась в обескураживающую слюну, когда он наполнил ее плотное тело сзади. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Меган Джонс Кара Денверс. В тот момент, когда Адриан подошел, чтобы проверить Меган и Кару, после того как он оставил Нима и Сьюзен истекшими, он заметил, как они склонились над кроватью. Лена присоединилась к ним и приковала Кару и Меган наручниками к кровати. Их тела наполнялись снова и снова. «Лена», — сказал Адриан. Лена одарила Адриана улыбкой и пригласила его войти. Адриан щелкнул пальцами, и его халат исчез на стуле. Наследница Лютера предложила Адриану сделать выбор. Кара всегда была сентиментальной любимицей, но Меган была готова принять член Адриана. После всех этих интенсивных поддразниваний Меган с радостью приняла член дракона внутри себя. Из-за этого она может отключиться на весь день, но это стоит того, чтобы ее наполнили и набили очень сильно. Адриан наклонился и продолжал вбивать свое мужское достоинство в нее сзади. «Как всегда, была непослушной девочкой», — сказал Адриан. «Не то чтобы я виню тебя». Кара закрыла глаза и почувствовала, как пальцы Адриана танцуют на ней. Лена схватила ее сзади и набила киску до отказа. Игрушка пролилась на тугую киску Кары и заставила ее хлынуть повсюду. Лена поцеловалась и улыбнулась, когда Кара задрожала. «Спорим, тебе не терпится, чтобы мы оба тебя засадили», — сказала Лена. «Я думаю, когда Гарри закончит с этой озорной маленькой ведьмой, он поможет мне плюнуть на тебя». Лена скользнула пальцем в тугую задницу Кары и вошла в нее. Дразнилка привела к изумлению Кары. Лена наклонилась, поцеловала и облизала мочку уха Кары. Девушка из стали таяла под прикосновением своей лучшей подруги, когда она все глубже и глубже погружалась в нее. О, это предложение со стороны Лены привлекло Меган. Небольшая часть ее хотела это увидеть. Еще большая часть ее хотела, чтобы Адриан схватил ее и продолжал жестко трахать ее. Адриан полностью прижал пальцы к ее телу и продолжал накачивать ее все глубже и глубже, чтобы вонзить свой член в ее горячую, обжигающую киску. Он растянул ее горячее тело и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда она пришла к нему с трудом. «Давай посмотрим, сколько я смогу тебя проверить. Посмотрим, как далеко может зайти это второе дыхание». Адриан толкнулся в Меган и позволил ей взорваться. Ее влажные стенки сжимались вокруг Гарри и доили его член. Чем глубже он входил в нее, Гарри исследовал тепло ее киски, когда долбил ее. Он схватил Меган за бедра и оттрахал ее упругое тело, доведя ее до края. О, Меган хотела удержать его и сделать отчаянную попытку истощить его. Хотя Адриан и не упростил бы это, она сделает это. Адриан наклонился к ней быстрее и покачал сильнее. «Кончи для меня, сейчас», — Меган повиновалась возлюбленному. Адриан оседлал ее тело и зацепил ее за волосы. Его руки были очень цепкими и касались ее во всех нужных местах. Меган пропитала его член своим соком, когда он вошел в ее тело, и неоднократно наполнял ее бесконечными прикосновениями, сводя ее с ума. Когда Адриан вытащил второй, он промелькнул перед ртом Кары. Лена одарила его ухмылкой. «С нетерпением, не так ли?» Адриан улыбнулся и кивнул. Адриан положил руки на затылок Кары и направил свой окоченевший орган ей в горло. Девушка из стали затыкала рот вокруг его шеста, дюйм за дюймом беря его в рот. Адриан сцепил пальцы на ее затылке и трахнул ее в рот. Лена решила сменить тактику. После того, как она провела большую часть последних 10 минут, дразня задницу Кары, она переключилась и погрузилась в нее. Плотное тепло ее задницы втянуло Кару. Лена и Адриан по очереди перемещали ее. «Я собираюсь отцепить тебя», — сказал Адриан Каре. «Но тебе лучше вести себя хорошо». Кара в ответ прижалась лицом к тазу Адриана и очень сильно сосала его. Она хотела его и вдохнула как можно больше его члена. Он вошел в ее рот и крепко сжал, чтобы быстро покататься по ее рту. Она сильно сосала его и размазывала слюнями по его шесту, чем глубже они проникали в ее горло. Еще один щелчок, и Лена вытащила Кару. Губы ее киски заболели, и Адриан погрузился в Кару. Лена слегка повернула голову в сторону, чтобы можно было язык в киске Меган. Адриан наколдовал второй фаллоимитатор и левитировал его в руку Лене. Лена засунула его глубоко в киску Меган. Глаза Кары округлились от удовольствия, когда Адриан и Лена входили и выходили по обе стороны от нее и запихивали ее горячие дыры. Дилдо Лены и член Адриана вошли в ее дырочки с обеих сторон. Адриан наклонился и сжал соски Кары, чтобы она кончила. «Давай посмотрим, смогу ли я заставить тебя еще немного потерять контроль», — выдохнул Адриан на шею Кары. О, она теряла контроль. Адриан наполнил и опустошил ее. Каждый раз, когда его член покидал ее внутренности, Кара чувствовала потерю. И каждый раз, когда он врезался в нее, выживший криптонский чувствовал наслаждение. Его член неоднократно врезался в нее и постоянно заполнял Кару. Ее бедра качались взад и вперед, чем глубже он входил в нее и выходил из нее. О, Кара потеряла контроль. Много. Она схватила Адриана за бицепс и сильно сжала его. Ее ноготь впился в спину Адриана, когда он работал внутри нее. Ее мускулы сжались и обернулись вокруг него, прежде чем Адриан подъехал к Каре ближе к краю. Стоны Кары вызвали боль в киске Лены. О, сейчас она хотела Адриана внутри себя. Ее внутренности наполнились жаром, и она страстно желала, чтобы яйца Адриана проникли глубоко в ее дырочки. Он мог наполнить ее любым возможным способом и сделать из нее свою личную игрушку для секса. Немного больше. Лена улыбнулась и присоединилась к Адриану в ошеломляющей дыре Кары. Каждые несколько толчков Лена вонзила дилдо в горячую киску Меган, и она дергалась. И Меган, и Кара бросились к своему краю. Оба собирались достичь кульминации в считанные секунды, покачиваясь своими телами. Дракон вылез из киски Кары и оставил ее дрожать. Волшебник с изумрудными глазами развернулся и засунул свой член между мягкими сочными губами Меган. Грудастая брюнетка-репортер несколько раз наклонялась, чтобы проглотить длину Адриана. Адриан наклонялся все глубже и глубже в нее, чтобы накачать свой член ей в рот, пока она не начала подавляться его длиной. Хар! Лена оставила ремень на члене в попке Кары и встала на четвереньки между Меган и Карой. Она могла очень легко съесть их, пока Адриан трахал ее. Адриан с хлопком появился позади Лены и схватил ее за бедра. Ее красивое бледное тело корчилось от его прикосновений. Лутхархирес проглотила его член, когда он протаранил его внутрь ее сжимающейся киски. «Прекрасно», — сказал Адриан, — «как всегда потрясающе». «Да, детка, я знаю», — выдохнула Лена. «Хватай меня, трахни меня, растягивай мою киску, пока она не хлынет. Ты знаешь, что хочешь этого». «Да», — простонал Адриан. «О, ты такой тесный и теплый. Я знаю, что могу кататься на тебе всю ночь, пока ты не потеряешь сознание». Лена издала ему похотливый крик, когда он врезался ей в тело. Наследница Лютера не отказала себе в двух вкусных кисках перед ней. Она начала мучить Кару и Меган, и вот чем закончится сегодняшний вечер. Только с дополнительным бонусом в виде того, что Адриан положил руки на нее, когда он врезался в ее тело. Адриан сжал ее бедра и врезался в нее, чтобы она вскрикнула от удовольствия. «Останься со мной», — сказал Адриан. Лена прижалась губами к горячей пизде Меган и поклонялась ее нижним губам, в то время как несколько пальцев погрузились в Кару. Адриан погрузился в нее и сотряс ее внутренности еще несколькими толчками. Эти большие толстые шары попали в Лену во всех нужных точках. Все, что ей нужно было сделать, это убедить его выписаться. Адриан вошел в нее, подтолкнул Лену к краю и вошел в нее. Его руки скользили по ней вверх и вниз, небрежно втягивая ее сзади. Его палец обвился вокруг волос Лены и вошел в нее. «Еще немного», — выдохнул Адриан. «Почти здесь. Оставайся сосредоточенным». Лена сосредоточилась на том, как большой член любовника врезается в ее тело. Он полностью прижался к ее телу и прижался к ней сзади. Лена попеременно то Кара, то Меган. Вкусы обеих этих женщин имели свои достоинства, и Лене не терпелось попробовать их все. Адриан нацелился на Лену и держал ее всю дорогу. Ее внутренности прижались к его члену, и она сжала его. Он был ближе к краю и ближе к извержению внутри Лены. Мокрые стены Лены пропитали орган Адриана, когда он закачивал ее в нее. Его пальцы сомкнулись на ее сосках, и он сжал ее, всасывая ее внутрь. Лена сжала его член своими мокрыми стенками и очень агрессивно доила его, когда он врезался в ее тело. Адриан провел рукой по ее телу и откинул ее за волосы, продолжая накачивать ее внутри, доводя ее до предела.